Глава 39. Поверить, что бравый стрелок предал Хикента и встал на сторону эльфов, мне было тяжело. Но если Хикару был в чем-то уверен, значит, так оно и было. Он разослал своих информаторов по всем окрестным землям и даже направил послов в сам город Древлян. Что не укрылось от Энмиры, но хитрый контрабандист в очередной раз выкрутился, сообщив, что собирает разведывательные данные перед боем. Мне же ничего не оставалось, кроме как готовиться к надвигающейся войне. Тренировки с магией и оружием занимали почти все время. Каждый раз удавалось чуть снизить порог времени для заклинания огня. Хотя все равно получалось не чаще, чем раз в 4 часа. Проблема, скорее всего, крылась в ограничениях. А вот плетение жизни и крови я освоил почти на том же уровне, даже применяя левой рукой. Точность, конечно, упала, но восприятие ее компенсировало. «Господин, они очнулись!» Подбежала ко мне волчица. Уточнять ей не пришлось. Я этого момента почти 2 суток ждал. Вот только было немного страшновато, что в результате получилось. Однако, засунув сомнения куда подальше, я бросился за девушкой. Несмотря на все мои опасения, Гавр был, как всегда, весел и уже поглощал свиной окорок. А рядом сидела со вполне осмысленным взглядом Эва. Она больше не была потеряна, но выглядела крайне уставшей и вымотанной. Она меня смотрела с непонятным выражением, но ненависти или отвращения в нем вроде не было, и это уже радовало. «Конечно, было сложновато!» С набитым ртом поделился со мной посланец Святогора. «Лучше тебе не знать, что с ней творили скоты. Пришлось очень далеко нырять, чтобы достучаться до ее разума. Она молодец, даже после такого боролась до конца». «Спасибо, я готов выполнить свою часть сделки». Кивнул я с облегчением, держа когтистую руку девушки в своей ладони. «Любые 2 плетения на твой выбор. Я помню, что ты выбрал магию жизни. Усиление себя, ослабление врага, усиленная регенерация, проклятие разложения — это то, что доступно мне на данный момент. Но уверен, в будущем ты сможешь найти и другие виды». «Усиление у меня и так вполне себе работает», — почесал за ухом Гавр. «Беру разложение и дополнительную регенерацию. Она мне скоро ой как понадобится». «Хороший выбор», — согласился я. «Учитывая, что у тебя интерфейс работает, не думаю, что потребуются дополнительные подсказки. Смотри». Подобрав с пола толстую соломинку, я начертил по очереди оба плетения. «Применять любой рукой для того, чтобы воздействовать на себя. Достаточно просто активировать. А вот на другого вначале дотронуться, войти с ним в резонанс». «Любопытно», — оценил мои достижения голубоглазый авантюрист. «У тебя явно талант ко всей этой фигне. Надоест мочить людей направо и налево. Иди в преподаватели». «Нет уж, мне и так неплохо. Спасибо тебе еще раз», — поблагодарил я. «За возвращение подруги. Лодка тебя уже ждет, как договаривались. Я сверху еще припасов накинул. На несколько дней должно хватить. И экипировка, конечно, на твой выбор. Оружие не предлагаю. Помню, что у тебя на него аллергия». «Не представляешь, насколько это неудобно», — посетовал Гаврила. «Тебе тоже спасибо за помощь и приятное времяпровождение. Поэтому дам тебе один важный совет. Поосторожней с нашим общим знакомым. Будь моя воля, я бы с ним ни за что не связался. Оглянуться не успеешь, как у тебя полная задница проблем». «Спасибо, учту на будущее». Распрощались мы, может, и не как друзья, но, по крайней мере, как хорошие знакомые. Ощущение, что мы еще встретимся, было очень отчетливым, но и сожаление, что отпускаю нового союзника, не возникало. Все же у меня сейчас появилась еще одна забота, куда более серьезная, чем все предыдущие. Эва. Она стояла со мной на причале, провожая взглядом эльфийскую лодку. «Как ты себя чувствуешь?» — осторожно спросил я у девушки. «Не надо обращаться ко мне как больной», — фыркнула драконитка. «Нормально». «Я просто о тебе беспокоюсь. Незачем так остро реагировать», — хмыкнул я, обнимая ее за плечо. Девушка подняла бровь, но руку не сбросила. «После того, как ты на меня напала, знаешь ли, не самое приятное в моей жизни воспоминание. Серьезно. Непонятно, что было с тобой делать. То ли холить, лелеять и лечить, то ли прикончить и избавить от мучений. А ты, значит, выбрал третий вариант. Недовольно сказала Эва. Вытащить мое сознание наружу, чтобы окончательно его добить творящейся вокруг дичью? Армия мертвых? Серьезно? Я понимаю, что она не твоя, но даже участие в войне на стороне Инмиры — преступление против логики и совести. Она нас всех предала, подставила. Из-за нее я... Девушка тяжело задышала и прикусила губу до крови, чтобы не дать волю гневу. Не только, да и не столько она. Лиска, вот из-за кого мы здесь. Что? Она-то здесь при чем? Отодвинулась от меня Эва. Она такая же рабыня души, как и я. Нам от тебя никуда не деться. Значит, ты не знаешь. Понимаю, что это может быть неприятно, но она переродилась в демонессу и освободилась таким образом от договора души. Именно она сдала меня Рейнхарду и Вейшенгу, и за это стала супругой Виконта Вокры. Надеялась, что меня прикончат, но не вышло. «Но она же помогала мне скрываться!» Неверя бормотала драконитка. «Приносила еду и сменную одежду, ночью перепрятывала в другие места, а потом...» «Дай догадаюсь, в одно из ее убежищ, надежные, блин, как дворфийские часы, пришли инквизиторы». «Да». Девушка замялась, пытаясь понять, не вру ли я, а потом ее прорвало. «Сука! Тварь! Уничтожу!» В ярости Эва ударила ладонью по столбу, удерживающему навес над пристанью, и на толстом бревне остались глубокие отметины когтей. «Обещай, что отдашь мне ее! Я ей наглядно покажу, что со мной сделали эти твари! О, она не умрет! Обещаю!» «Она пожалеет обо всем! 1000 раз! Она будет молить о смерти, но не получит ее! Да я ее...» «Для этого понадобится вначале добраться до нее, а Вокры отсюда очень далеко. Но одно я понял хорошо. Отпускать вас далеко от себя было глупо. Без интерфейса я даже не знаю, где сейчас находятся остальные. Не поймала ли их Лиска? Не сдала ли длани?» «Нет!» — твердо ответила драконитка. «В первые несколько дней, когда меня пытали, спрашивали об одних и тех же вещах. Где мои сестры по несчастью? Какие преступления ты совершил против Длани? И какие преступления совершила я? Не знаю, может, в этом кошмаре я и рассказала им все, что знала. Но я правда не в курсе, где Трия или другие. А у Ксиулан все хорошо, по всей видимости. Я ее видела сегодня». Хикару сумел ее спрятать и вытащить из Уратакоты. Подтвердил я. «Остальные тоже должны быть в безопасности. Если они, конечно, не попытались вернуться, а укрылись на тех территориях, которые я им указал. Но даже я сам не знаю, где именно они скрываются. Мне повезло выиграть довольно много участков земли на крысином турнире». «Обещай, что отдашь ее мне!» Настойчиво повторила Эва. «Хорошо, но она не единственная в списке». «Это уже твои проблемы. Лиска и инквизиторы. Их головы нужны мне в первую очередь. А в остальном, как обычно. Ты показываешь, я убиваю. И ничего больше». Куда же делась та девушка, которая жаждала знаний больше, чем свободы, и готова была связать ради них со мной даже душу? «Умерла в застенках инквизиции», — фыркнула девушка. «Но если тебе что-то от меня нужно, милый, кроме того, чтобы оторвать голову, только скажи». «Как мило, что ты сама это предложила». Улыбнувшись, я притянул Эву к себе и поцеловал. Драконитка смотрела на меня совершенно ошарашенно. Она явно рассчитывала, что в таком виде стало непривлекательно, и я откажусь от любых посягательств, и теперь не знала, как себя вести. «Все в порядке. То, что мы оба не совсем люди, не делает нас хуже. Но так и прижимал бы волчицу свою». Сказала девушка, но вырываться из моих объятий не спешила. «А то вон она, как на тебя смотрит. Отечку за версту можно почуять». «Ты еще про Варну и Кахашу вспомни», — улыбнулся я. «А что? У тебя же настоящий зверинец». Она совсем загрустила. А потом оскалилась, расправляя крылья, на которых показались первые костяные пластинки, перья. И теперь я из него даже не выбиваюсь. Крылья, когти, даже хвост. Кому я такая нужна?» «Мне», — уверенно сказал я, поднимая ее голову за подбородок и глядя прямо в глаза. «Ты моя, и это непростые слова». «Да пошел ты, вы!» Девушка легонько ударила меня по груди. Хотя не будь у меня естественной брони, было бы ощутимо больно. «Блин, почему так все сложно? Я же из-за тебя оказалась в этом дерьме. Почему я просто не могу тебя винить во всем происходящем? А раньше могла? И как ты обращаешься к своему владельцу и господину? Единственному?» «Ха!» Не сдержавшись, фыркнула Эва. «Вот уж действительно! Знаешь, инквизиторы по-разному издевались над пленниками. Топили, избивали, многих девушек и даже парней насиловали, но не меня. Ко мне они относились скорее как к животному, чем как к женщине. И я за это им даже благодарна. Не знаю, смогла бы я вообще на тебя смотреть без ненависти после того, что сотворили с ними. Но это не повод даровать им легкую смерть». «Нет!» — хищно улыбнулась девушка. «Конечно, не повод. И пока твоя дорога ведет к гибели империи, нам с тобой по пути. Будто у нас с тобой есть выбор», — усмехнулся я, прижимая к себе Эву, которая сама положила голову мне на грудь.